Атомистическая трактовка бытия. Бытие как неделимое тело. Знаменитый греческий философ Демокрит родился около 470 года до нашей эры, принимает тезис о том, что бытие есть нечто простое, понимая под ним неделимое, атом. Атом по-гречески означает нерассекаемое, неразрезаемое. Он дает материалистическую трактовку этому понятию, мысля атом как наименьшую, далее неделимую физическую частицу. Таких атомов Демокрит допускает бесчисленное множество, тем самым отвергая утверждение, что бытие одно. Атомы по Демокриту разделены пустотой. Пустота — это не бытие, и как таковое непознаваемо. Отвергая утверждение Парменида о том, что бытие немножественно, Демокрит, однако, согласен с элиатами, что только бытие познаваемо. Характерно также, что и Демокрит различает мир атомов как истинный и потому познаваемый лишь разумом, и мир чувственных вещей, представляющих собой лишь внешнюю видимость, сущность которой составляют атомы, их свойства и движения. Атомы нельзя видеть, их можно только мыслить. Здесь, как видим, тоже сохраняется противопоставление знания и мнения. Атомы Демокрита различаются по форме и величине. Двигаясь в пустоте, они соединяются, сцепляются между собой в силу различия по форме. У Демокрита есть атомы круглые, пирамидальные, кривые, заостренные, даже с крючками. Так из них образуются тела, доступные нашему восприятию. Демокрит предложил продуманный вариант механистического объяснения мира. Целое у него представляет собой сумму частей, а беспорядочное движение атомов, их случайные столкновения, оказываются причиной всего сущего. В атомизме отвергается положение элиатов о неподвижности бытия, поскольку это положение не дает возможности объяснить движение и изменения, происходящее в чувственном мире. Стремясь найти причину движения, Демокрит раздробляет единое бытие Парменида на множество отдельных бытий атомов, которые трактует материалистически.